Кремнев открыл глаза, но тут же снова зажмурился от яркого света, резанувшего по зрачкам. В висках у него застучало, голова закружилась, как от тяжелого похмелья. «Боже!» — выдохнул он. Затем снова, на этот раз медленно и осторожно, приоткрыл глаза. Он лежал на дне ванны, голый, с окровавленной повязкой на руке. В висках снова запульсировало. Боль перекинулась на затылок, и Егора едва не стошнило. Он поморгал глазами, вяло потер пальцами виски и со стоном уселся в ванной. Целая минута понадобилась Кремневу, чтобы вспомнить, что произошло и как он здесь оказался. «Боже!» — снова проговорил он и, морщась от боли, стал медленно подниматься на ноги. Прежде чем покинуть ванную комнату, Егор открыл кран и подставил голову под струю ледяной воды. Затем тряхнул волосами, сорвал с вешалки полотенце и вытер голову насухо. Несколько секунд спустя Кремнев ворвался в номер, на ходу обматывая бедра полотенцем. В незашторенное окно врывался яркий солнечный свет. В шевелюре кипариса громко и весело чирикали птицы. В луче солнечного света жизнерадостно кружились пылинки. Орловой и Шеринга в номере не было. Егор громко выругался и бросился к телефону. Сорвав трубку, он буркнул по-английски. «Алло! Это из номера 1520. Вчера вечером я сдавал на чистку одежду. Что? Как забрали?» Прорычав что-то нечленораздельное, Егор брякнул трубку на рычаг. Затем бросился к постели и отвернул край матраса. Из горла Кремнева вырвался вздох облегчения. Его документы и навигатор-наладонник были там, где он их спрятал. Егор схватил навигатор и быстро ввел топографическую разметку. На мониторе высветился контур карты с недвижимым зеленым огоньком, кремневым и движущимся красным маячком, который Егор тайно прицепил к ремню Шеринга. «Попался», — проговорил Кремнев с удовлетворением и зловеще усмехнулся.